где ты?» Я прислушался и услышал какие-то шорохи в соседней комнате. Я быстро достал из-под подушки фонарь и пистолет и встал с кровати. Узкий луч фонаря осветил комнату. Дверь была закрыта. Когда мы ложились, она была полуоткрыта. Я стоял возле двери, сжимая пистолет в руке, внимательно прислушивался. Затем дверь начала медленно открываться, и я отступил в сторону. Вошла Веда. «В чем дело? Что ты делаешь?» Голос мой звучал хрипло и испуганно. Веда ничего не ответила и медленно направилась ко мне. Руки ее безвольно висели вдоль тела. Казалось, она не идет, а плывет, и в своей ночной рубашке она походила на привидение. Она двигалась ко мне прямо по лучу фонаря, и тут я увидел, что глаза ее закрыты, и она шла во сне. Тело ее бессознательно повиновалось каким-то таинственным силам природы. Веда казалась очень красивой, гораздо красивее, чем когда-либо раньше. Она прошла мимо меня к кровати и легла на нее. Несколько мгновений я в недоумении смотрел на нее, затем лег рядом и осторожно обнял ее. Руки мои мелко дрожали. «Теперь все в порядке, дорогой», — пробормотала она. «Больше нам не придется ни о чем беспокоиться». Если раньше, когда я увидел ее разгуливающей во сне, мне стало холодно, то теперь я превратился в сосульку. Мои ноги дрожали, когда я направился к двери. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Я стоял и прислушивался, боясь войти в комнату. Войдя, я дрожащей рукой направил свет фонаря в угол, где лежал Макс Отис. Он лежал на спине в луже крови, вытекающей из его груди. Из раны торчало что-то короткое и черное. Я все понял. Она всадила ему в сердце нож. Он выглядел спокойным и счастливым. Смерть настигла его во сне. Макс умер быстро и безболезненно. Не знаю, как долго я смотрел на него. Это же убийство. Если копы найдут его здесь, то для меня все кончено. Даже если я скажу, что это сделала Веда во сне, мне никто не поверит. Мы были вдвоем. Если убил не я, то это сделала она. Это как раз та ситуация, которая так необходима лейтенанту Редферну. Но она не убивала его. Даже теперь она не подозревает, что он мертв. Возможно, что ее рука нанесла смертельный удар, но это вовсе не значит, что она убила его. Я сразу понял, что ей нельзя говорить, что она прикончила его. Я слишком сильно обожал ее, чтобы нанести ей такой удар. Значит, надо закопать его до того, как она проснется. Я могу соврать ей, что он убежал. Я могу сказать ей что угодно, и это будет правдой. Я наклонился и вытащил нож из груди Макса. Кровь уже не текла из раны. Я возвратился во внутреннюю комнату и оделся. Веда спала, как ребенок. Я вышел из комнаты и тихонько закрыл за собой дверь. Чтобы хоть немного успокоиться, пришлось глотнуть виски. Мысль, что мне придется дотронуться до тела Макса, приводила меня в ужас. Виски немного помогло мне. Я направился в угол, где находился инструмент. Я взял лопату, но тут что-то с грохотом упало на пол. Выругавшись про себя, я замер. «Кто это?» — послышался голос Веды. Затем открылась дверь в комнату, и она вышла ко мне. Она была смертельно бледна, ее глаза испуганно блестели. Все в порядке, иди спать. Флойд, что случилось? Что ты тут делаешь?» «Иди в комнату». Я не мог скрыть страха, звучавшего в моем голосе. «Иди в постель, спи». «Но, Флойд...» Она взглянула в угол комнаты, и ее глаза широко раскрылись. Она наклонилась над Максом, но я погасил фонарь, и она не смогла ничего рассмотреть. «Что ты делаешь?» «Успокойся, все в порядке». Я спрятал лопату за спину. «Иди спать и оставь меня одного. Это все, о чем я тебя прошу». Она подошла к лампе и зажгла ее. В неясном свете ацетиленовой лампы она увидела кровь на груди Макса.